Шестая глава. Зарон ушел, оставив нас с Сашей вдвоем. Я посмотрела на мелкую, которая смущенно отвела взгляд. «И что это было?» – усмехнувшись, спросила я. «Ди, я не специально, правда!» – вздохнув, покаялась мелочь. «Я увидела эти красивые цветочки и подумала, что принц совсем не похож на них, и вот...» «Ладно, что уж теперь, расколдовала и хорошо, а вот что с леди делать будем? Не думаю, что она заслужила провести всю жизнь жабой». «Думаешь?» – с сомнением спросила Санька, серьезно посмотрев на меня. «Уверена, зайка». Я легла в кровать и прижала дитё к себе. «Мы попали в другой мир с другими правилами. Да и как бы ты отреагировала, если бы в нашем мире услышала, как кто-то говорит плохо о тебе или обо мне?» «А я слышала», – шепнула Сашка, поникнув. «Тётя Зоя плохо говорила о маме с папой. Она говорила, что папа с мамой были пьяные, поэтому убили себя и чуть не убили меня. Вот если бы у меня была магия, я бы ее в мирскую ящерицу превратила. Но волшебство подарили мне только тут, тот классный дядя в храме». «Тетя Зоя просто дура, малыш. Твои родители никогда не пили алкоголь. Просто дорога была скользкая, а у машины не сработали тормоза. Так бывает», – объяснила я, а сама была готова придушить Зойку, главную сплетницу нашего двора. Бывшего двора. «А скажи мне, почему ты решила, что это именно Лоран тебе подарил магию?» «Ну, он же сам сказал, а потом снежинки, помнишь?» «Помню», – задумчиво ответила я, вспоминая, как хотела прикрыть мелкую. «Как ты думаешь, а во мне есть магия?» «Конечно!» – воскликнула Саша и подпрыгнула на кровати. «Снежинки и на тебя летели же! А давай попробуем, наколдуй что-нибудь!» «Давай завтра!» – рассмеялась я. «Уже поздно, а мы и не знаем, во сколько нас разбудят». «Хорошо», – подумав, согласилась малая. «А завтра обязательно попробуй». «Хорошо», – рассмеялась я. «Как ты думаешь, чем мне здесь заняться?» «А мы домой когда вернемся?» «Думаю, что никогда, малыш», – вздохнула я, впрочем, не особо горюя по убитой квартире и тяжелой работе. «Нам надо осваиваться здесь, среди драконов». «Драконы хорошие», – задумчиво выдала мелочь, а потом хихикнула. «Ди, а помнишь, как ты круто готовила дома и мечтала открыть свое кафе? Давай откроем, будем варить окрошку». «Окрошку, говоришь?» – усмехнулась я и покосилась на сборник рецептов. «А давай завтра погуляем по городу и посмотрим, что тут и как, а потом уже будем решать». Мелкая не ответила, потому как крепко спала. Я улыбнулась и подумала о том, как все-таки детям мало надо. Теплая постель, родной человек под боком и развлечения. Да, Дамиан нас таки прибьет и за кактус, и за цветы, и заржать Зара. С этими мыслями и уснула. Чтобы проснуться от яркого света, заливающего комнату, и шагов по комнате. Открыв глаза, увидела Алексис, которая выставляла на стол тарелки с едой. Обернувшись, увидела, что я наблюдаю, и улыбнулась. «Леди Диана, доброе утро! Его высочество ожидает вас после завтрака в своем кабинете». «Это который?» – с дрожью в голосе спросила я, так как встречаться с Дамианом не было никакого желания. Да и что я ему могла сказать? Чтобы баб своих на поводке держал и не болтал зря, при ребенке с неуправляемой магией. В любом случае, извиняться я не собираюсь. «Кронпринц Ардан», — улыбнувшись лишь уголками губ, произнесла девушка. А я расслабленно выдохнула. Разговор с этим милым парнем я еще могла пережить. Только непонятно, брать ли мелкую с собой. Скорее всего, не следует. Пусть побудет в покоях, поиграет в... Да хоть и в телефон, благо заряда еще много, а разряжается это китайское чудо очень медленно. Я погладила Саньку по плечу и легонько ущипнула за нос. «Вставай, Соня!» «В садик!» – простонала мелочь, не открывая глаз. «Нет, детка, в садик ты теперь не ходишь. Мы у драконов, помнишь?» «Драконы!» – мелкая подскочила на кровати и принялась весело прыгать. «Дзи, а мы гулять пойдем?» «Пойдем!» – усмехнулась я. «Но мне надо поговорить с его высочеством и взять деньги, а потом можно и в город. Ты же посидишь с Алексис, пока я улажу все дела?» «Посижу», – серьезно ответила Санька и кивнула. «А ты надолго?» «Не думаю. Все-таки у принца тоже много государственных дел. Так что только поговорю и за тобой. А теперь умываться и завтракать». Я заглянула в тарелки и в ужасе отшатнулась. «Алексис, боги, что это?» На тарелке лежало нечто серое, кашеобразное и абсолютно без запаха. «Это каша из айры, леди, полезна для женского здоровья и не дает поправиться». «Сашенька, ту тетю в золотом надо срочно расколдовывать», – пробормотала я, ковыряясь ложкой в непонятной субстанции. Даже лизнула кончик ложки, чтобы тут же скривиться. Нечто кисло-солено-сладкое и похожее на сопли по консистенции. «Почему?» – Санька подошла ближе и сунула нос в тарелку. «Фу!» «Вот поэтому, малыш!» – вздохнула я и отодвинула блюдо. «Помнишь мультик про кота Матроскина? Печкина, помнишь?» «А-а-а!» – поняла мелкая и задумалась. Через пару секунд отмерла и серьезно кивнула. «Думаю, получилось». «Алексис, а чем завтракают мужчины?» – спросила я девушку, скрывшуюся в гардеробной. «Мясом, леди», – ответила горничная, а у меня аж глаза на лоб полезли. «То есть я должна питаться вот этим, а мужики уминают сочный стейк? Вот еду вчера так и не удалось попробовать. Впрочем, голод начал ощущаться только сейчас. Да и на земле мы налопались разных вкусностей, прежде чем зайти в тот дурацкий шатер, чтобы этим жрецам и богам икалось». «Не ругайся!» – хихикнул кто-то голосом Лорана у меня в голове. А я подпрыгнула в кресле и заорала. «Черт, у меня шизофрения! Интересно, это лечится?» «Я не она. Просто могу слышать твои мысли. Можешь разговаривать со мной или спрашивать, о чем хочешь». Опять тот же голос. «Лоран, это ты?» – спросила я, оглядываясь. Сашка смешно округлила глаза, а Алексис споткнулась и чуть не выронила платье. «Можешь не говорить вслух, просто подумай, и я услышу. Да, я Лоран». «Что, черт тебя дери, ты делаешь в моей голове?» – возмутилась я мысленно, позабыв, что разговариваю вроде как с Богом. «Разговариваю с Богом! Кошмар, как звучит!» «Ты смешная!» – просто ответил Лоран. «Охренеть! Я ходячий анекдот для бога драконов. Что мне еще предстоит узнать?» «Ответь, почему мои создания едят эту гадость? У них проблемы с едой?» – поинтересовался Лоран с тревогой в голосе. «Ты меня спрашиваешь?» То ли удивилась, то ли возмутилась я. «Ах, да, прости. Но ладно они. А ты-то это почему ешь?» И главное, тон такой удивленный. «Как видишь, не ем, но, видимо, придется, потому что другой еды мне не принесли», — терпеливо объяснила я Лорану, представляя перед собой Саньку. Она тоже периодически глупости спрашивает. «Ты же волшебница! Наколдуй себе еды! Я что, зря наделил вас с магией?» — воскликнул Лоран. «Ты мог бы и сказать, чем именно наделил», — мысленно рявкнула я. «Ну, я не подумал», — повинился этот распи... а болтус, в общем. «Так, с Санькой понятно. Хоть и не следовало бы давать пятилетке такую силу. А что со мной? Что умею я?» «Я посмотрел твои воспоминания и решил помочь осуществить мечту. Ты можешь стать поваром!» — восторженно просветили меня. «Круто! Только я мечтала о своем кафе, а не о работе поваром. А что за магия? Ты так и не объяснил», — поправила, а заодно и напомнила я. «Ох, ну что ты такая непонятливая? Конечно же, я говорю о бытовой магии». «Интересно, и как она действует? Что надо сделать?» «Просто пожелать!» — воскликнул бог, а я подивилась, насколько Лоран странный. «Ди, да что с тобой, ответь!» — послышался жалобный голос Саньки. Я вздрогнула и повернула голову. «Что, малыш?» «Ты молчала минут 5 и ни на что не реагировала!» — чуть ли не плача поведала мелочь. Алексис стояла рядом с полным стаканом воды. «Ох, я такое узнала!» — воскликнула я и прикрыла глаза, представляя кукурузную кашу, молоко и кофе с круассанами. Рядом прозвучало восторженное «ох», и я открыла глаза. На столе стояла свежая каша, а в воздухе запахло черным кофе. «Я владею бытовой магией! Кстати, Сань, каша тебе!» «Ну вот!» – огорчилась мелочь. «Даже здесь каша!» «А потом зефир!» – подбодрила я мелкую и потащила скорее умываться. Кофе имеет свойство остывать и довольно-таки быстро.